Глава 18. Эпиграф. Сладка месть, особенно для женщин. Лорд Байрон, Дон Жуан. Последним пристанищем Престона Хольта стал край леса у неглубокого оврага под большим раскидистым тисом с потрескавшимся стволом. Это было не слишком далеко от тюрьмы, у ворот которой, как и обещал префект, на рассвете ждала тележка с завернутым в полотно телом. Геральт тащил тележку несколько часов, сколько хватило сил, пока не ослаб. Плотва не могла ему помочь. Будучи верховой лошадью, она ни за что не позволила бы запрячь себя в повозку. Так что Хольта похоронили под тисом в первом месте, которое показалось Геральту подходящим. Могилу Геральт ничем не обозначил. Только сложил холмик из камней, которые частью выкопал, а частью собрал поблизости. Он сидел возле могилы почти до заката, размышляя о том и о сём, смотрел на исчезающую в лесу дорогу, ведущую на юг, после чего вскочил в седло и погнал плотву. Дорогой на север. Меритксель подтянула подпругу, поправила суконный чепрак и вьюки, похлопала коня по шее. Обернулась, услышав невнятное бормотание и ругань. — Что такое, Бо? — Чтоб их всех! — процедил сквозь зубы входящий в конюшню Бори Гарфрик. — Все меньше мне по нраву службу этой чертовой старухи. Мало того, что скупая, так еще и... «Не позволю я, чтобы меня проклятье недотёпой обзывали! Еще чуть-чуть и с меня хватит!» «Хорошо, что еще чуть-чуть», — Цибор Понти потер искривленный нос. «Потому как, по правде сказать, выбора у нас как бы и нет. Маркиза прикрывает наши задницы, а выгонит со службы...» «То нас в два счета охотники найдут», — закончила Меритксель. «За наши головы награда назначена! Запамятовал?» «Не запамятовал!» Боригар Фрик вскочил в седло. «Но осточертело мне с опущенной головой слушать, как меня кто-то недотёпой величает!» «Но вы правы, хватит болтовни! Знаем, что делать, значит, надо это сделать! В путь!» «В путь!» Было это где-то в начале сентября. А кто знает, может, чуть раньше или чуть позже, когда Геральт добрался до окрестностей Ардгаррайга и смог издалека полюбоваться на столицу, на ее впечатляющие башни и башенки с поблескивающими медными куполами и шпилями. Он остановил плотву на пригородном холме, неподалеку от большой мусорной свалки, и смотрел несколько мгновений. Недолго. В основном из-за мух, но еще и потому, что спешил на север. Он боялся даже помыслить о том, что может прибыть слишком поздно. С развилки он направился по тракту в направлении, указанным дорожным знаком. В Банфеарг. Трактир под раком и улиткой в Банфеарг, как и все трактиры Эзры Мецгеркопа, обзавелся новой вывеской. На новой, помимо позолоченных букв в названии, красовалась баронская корона с семью палицами и четырьмя жемчужинами по кругу, в честь повышения владельца. Вывеска оказалась столь впечатляющей, что в первые дни после ее появления жители Банфеарг толпами приходили на нее поглазеть. Само собой, и выручка заведения заметно возросла. С тех пор, как повесили новую вывеску, найти свободное место в подраком и улиткой стало непросто. Заведение постоянно было битком. Так вышло и сегодня, поэтому Лозадо Кросс, страж порядка при трактире, с неохотой оглядел новых гостей, троицу всадников, женщину и двух мужчин, зная, что через минуту придется их отправить во свояси. А всадники, как метко подметил страж, не походили на тех, кто смиренно примет отказ. У веснушчатой женщины с льняной косой были злые зеленые глаза. У одного из мужчин — искривленный нос. Другой был коротко стрижен, почти наголо. Все трое увешаны оружием. Лазадо Кросс чувствовал, что следовало бы позвать на помощь остальных стражников, но немного стыдился. Он не был слабаком и до сих пор справлялся сам во многих сложных ситуациях. Поэтому скрестил руки на груди и решил подождать, что будет дальше. А дальше, похоже, ничего хорошего не светило. Веснушчатая женщина со скверными глазами резко подвела коня прямо к крыльцу, копытами почти на ступени, держа руку на рукояти меча. Тот со сломанным носом тоже подъехал, угрожающе стукнул о луку седла, окованной дубинкой. — Меритксель, Цибор, бросьте! — проговорил сзади стриженный. — Не стоит. Гляньте на эту вывеску. Тут за эту золотую корону и буковки наверняка втридорога дерут. Чересчур мы тут раскошелимся. Поищем другой трактир. Без позолоченной вывески, с едой простой, но добротной. Ну уже, в путь!» Лозадо Кросс с облегчением выдохнул. Вывеска трактира под раком и улиткой в Банфиарг была новой. Краска и позолота на ней выглядели совсем свежими. Вывеску украшала большая золотая корона с семью палицами и четырьмя жемчужинами по кругу. Вокруг витал дурманящий аромат вареных раков. У Геральта на миг мелькнула мысль остановиться и зайти, хотя бы поприветствовать знакомого трактирщика. Однако передумал. Он помнил, что в таких заведениях бывали шпионы префекта. А ему вовсе не хотелось, чтобы Эстеван Трилло да Кунья прознал про его вылазку на север. Развернул коня и уехал. До окрестностей Рокаморы он добрался ночью. Луна была полной, в поместье горели огни, тянуло дымком. Геральт не собирался ни приближаться, ни тем более въезжать. Просто постоял несколько минут на пригорке, посмотрел. Потом пришпорил плотву, пуская ее рысью. Юпитер Мелло, королевский пристав, окинул пустое помещение недоумевающим взглядом. «Никого нет?» — спросил с недоверием. «Никто не пришел?» «Да вот как-то так...» Йон Бервудс, староста Банфиллима, почесал в затылке. «Выходит, что никто?» «Не понимаю», — нахмурился пристав. «Совершенно не понимаю. Еще вчера толкались, друг друга пихали. И неудивительно, поместье чудесное, место превосходное. А сегодня словно мором всех выкосило. Никто не явился на торги?» «Не возьму в толк. Почему?» «Потому как, господин, видите ли...» Староста снова почесался. «Страх людей взял. Жуть на них напала». «Страх? Чего?» «Болтают...» — запнулся староста. «Болтают, будто поместье это проклято. Рокамор на эльфийском месть означает. Хозяин, тот ведьмак, которого в Сторифорсе казнили, наложил на это место проклятие мести». «Суеверия! И люди в это верят!» «А как не верить?» — староста отвел глаза. «Когда многие видали...» «Что видали-то?» «Призрака». «Чего?» «Призрак там ночью объявился. На холме, подле Рокаморы. Многие видели. Светло было, полная луна. На призрачном коне, с белыми волосами. Это он, без сомнения. Тот ведьмак, которого казнили, призраком возвращается. Мстить!» «Суеверные мужланы!» — фыркнул пристав. «Темнота! Призрак им померещился олухом! Чертовы простофили! Деревенщина!» По правде сказать, еще дед Юпитера Мелло пахал залеж деревянной сахой и до ветру ходил за амбар. Но нынешний королевский пристав предпочитал об этом не вспоминать. «И что мне теперь делать?» — развел он руками. Велено мне начальством Ракомору эту с молотка пустить в пользу казны. Эй, а вы кто такой?» «Прошу прощения», — сказал прибывший. «Я верно попал? Торги по поместью Рокомора — это здесь?» «Здесь», — подтвердили в один голос пристав и староста. «Но желающих, гляжу, немного». Прибывший обвел взглядом пустое помещение. «Только я один. Стал быть, намного выше начальной цены не поднимется, верно?» «Выходит, что так», — равнодушно подтвердил Юпитер Мелло. «Что ж, можем начинать. Как вас величать для порядку?» «Меня зовут Тимур Воронов». На одиноком хуторе творилось что-то неладное. Уже издали доносились бабьи крики и причитания, собачий лай. Геральт подъехал ближе. Прямо у колодца лежала убитая собака. Вторая носилась по двору, заливаясь лаем. У избы на лавке, вытесанной из цельного бревна, сидел, вернее, полулежал, здоровенный мужик с головой, обмотанной окровавленной тряпицей. Рядом металась баба в переднике, размахивая руками и голося без умолку. Подросток в льняной рубахе из-под лобья зыркал на Геральта. На опухшей физиономии алел след от удара плетью. «Мужика моего побили и изувечили!» — голосила баба. «И что ж нету правы на таких злодеев? И как только земля их носит, отродье окаянное!» «Что стряслось?» — спросил Геральт с высоты седла. «Напал кто на вас?» «Напали, добрый господин, напали! Разбойники проклятые, чтобы холера! Девка одна и двое громил! Девка конопат, что индюшачье яйцо, а одного громил и нос кривой! Во двор въехали, как себе домой, не спросясь, не молвив слова, давай коней поить!» Пес на них залаял, они его и порешили, зарубили. Умалец кинулся пса спасать, так его на гайку отходили. Мой-то с топором выскочил, прогнать их хотел. Так его-то погана девка мечом по голове полоснула. Глядите сами, выживет ли, нет ли, кто ведат. Ой, что же это, господин, злодеи такие бесчестные, и нету на них угомону. Ведьмака бы на таких, ведьмака, сказывают, что одного ведьмака в темнице в Стуреворсе казнили. Как же так, господин, ведьмака в темницу сажают да казнят, а разбойники вольготно по стране разъезжают, людей увечат. Раненый мужик застонал, заохал, баба снова заголосила. Геральт, поразмыслив, достал из шкатулки флакончик с иволгой и протянул его бабе. «Это на рану», — пояснил он. «Поливайте, когда повязку меняете. Должно помочь». «Спасибо вам, господин добрый!» После дня быстрой скачки, взобравшись на холм, Геральт увидел издалека тех самых разбойников из преисподней, бесчестных злодеев, на которых, как утверждала баба с хутора, не было управы, и земля их носила совершенно зря. Женщина со светлой косой на сером коне и двое громил в бригандинах. Один из этих громил, Геральт готов был поклясться, имел сломанный и кривой нос. Вся троица направлялась на север, нещадно погоняя коней. Геральт придержал плотву, не спешил спускаться с холма. «Лучше пусть троица всадников отдалится». Не хотел, чтобы они догадались о слежке. Не боялся, что потеряет их след. Он догадывался, более того, был уверен, что знает, куда они направляются. Жрица Ассумпта из Ривии уже несколько часов стояла на коленях перед алебастровой статуей богини Мелителе. О том, чтобы как-то помешать ей, ни одна из младших жриц даже не помышляла. Неннеке, Флавия, Айлид и Здравка тихо и спокойно сидели на молитвенных скамеечках. Во время молитв матушка Ассумпта впадала в транс и, как считалось, мысленно общалась с богиней. Правда это или нет, значения не имело. Жрицы глубоко верили, а для такой веры не существовало невозможного. Свечи уже догорали в потеках воска, рассвет уже озарял витражи, когда матушка Асумпта поднялась с колен. «Опасность», — тихо сказала она младшим жрицам, — «нам грозит опасность. Ворота пусть будут заперты, постоянно заперты, днем и ночью, и не впускайте никого чужого». Перед ночью, после заката, в сумерках, он увидел бабу-ягу, скользящую по лесу в огромной деревянной ступе, заметающую за собой следы метлой. Чудище промелькнуло совсем близко, на миг он увидел ее огромные оскаленные зубищи. Баба-яга направлялась в сторону деревни. Геральт еще раньше слышал доносившийся оттуда собачий лай и звон пастушьих колокольчиков. Кто-то в этой деревне, скорее всего, ребенок, был в опасности. Деревне нужен был защитник. Но Геральту не терпелось на север. Он боялся даже подумать о том, что может опоздать. Местечко Спинхэм Геральт миновал ранним утром. На мгновенье задержал взгляд на стройной башне ратуши и кружащих вокруг нее птицах, после чего поехал дальше. У тех, кто еще верил в нее, богиня Мелителя считалась покровительницей женщин, их прибежищем и надеждой. Всех женщин, независимо от возраста, положения и происхождения. И независимо от ремесла. Неудивительно поэтому, что в Лорелее, знаменитом доме у тех в городке Спинхэм, хранили образ покровительницы. Золотую статуэтку богини в ее материнском, беременном облике с округлившимся животом. Откуда статуэтка взялась в борделе, никто не помнил. Но берегли ее и крайне редко доставали из тайника. Должна была быть на то действительно веская причина. Сегодня она была. Помпинея Монтефорте зажгла свечу и поставила ее перед статуэткой. «Богиня», — проговорила тихо, — «сделай так, чтобы ведьмак Престонхольд обрел там, в загробном мире, заслуженный покой. Дай ему в ином мире изобилие всего, чего в жизни имел мало или вовсе не имел. А если в чем и согрешил, прости его и отпусти. Нет безгрешных на этом свете». Зоя, Фервида и Ипполита, девушки из Лорелеи, стояли рядом с опущенными головами. Зоя вдруг приблизилась, поставила перед статуэткой богини вторую свечу. «Это...» прочистила горло, видя вопросительный взгляд Помпинеи. «Это за того второго ведьмака, того молодого». «Но он...» — вздохнула Помпинея. «Вроде бы еще жив». «А я...» — прошептала Зоя. «Так, про запас». Все склонили головы. Богиня смотрела на них золотыми глазами. К развилке Геральт добрался под вечер. Узнал это место сразу, а помог ему в этом ворон. На этот раз не целая стая, а только один. Ворон кружил над развилкой и каркал. Будь Геральт опытнее или прислушайся внимательнее и поразмысли глубже, возможно, распознал бы в вороньем карканье предупреждение. «Вернись!» — каркал ворон. «Не езжай на север, там подстерегает опасность! Вернись!» Но для Геральта карканье было просто карканьем. Предупреждение он в нем не прочел. Пришпорил плотву и двинулся. На север. А ворон, знай себе, каркал. У лежащего на обочине человека голова была размозжена ударом булавы или буздыгана. К тому же по ключице и груди тянулась кровавая борозда, след от удара мечом. Геральт подъехал ближе, присмотрелся с высоты седла. Убитый, похоже, был траппером. Сброшенная с дороги распряженная телега была нагружена носилками, петлями, капканами и прочей трапперской снастью. Удивительно, что на телеге лежало несколько связок мехов, и притом дорогих, бобровых, лисьих и куньих. Кто бы ни убил траппера, сделал он это явно не ради грабежа. Если бы Геральт получше пошевелил мозгами, может, и догадался бы, почему погиб траппер и что из его пожитков понадобилось убийцам. А если бы догадался, избежал бы большой беды. Но Геральт не догадался. Пришпорил коня. На север, в направлении местечка Франктхаль и храма богини Мелителе в Эльсбурге. За городком Франктхаль, в долине с тем же названием, буковые и дубовые рощи уже тронула осень. Их краски ярко контрастировали с темной зеленью сосен и елей. По дну долины извивался ручей. В его широкой излучине виднелся окруженный стеной комплекс Эльсбурга с храмом богини Мелителе. Рощица белоствольных берез, отстоящая от храма примерно на четверть мили, скрывала руины старой фермы, полностью разрушенное каменное строение и жалкие остатки деревянных построек. Именно это место выбрало для привала, а поскольку смеркалось, видимо, и для ночлега, выслеживаемая Геральтом тройка всадников. Геральт остановился неподалеку, среди буков. Настало время решать. «Их трое», — размышлял Геральт, глядя на руины, из-за которых мерцали отблески костра. «Трое, и одного Артамон называл мастером меча. Справлюсь ли?» Решил ждать до рассвета. Даже если кто-то из троих бодрствует и сторожит, перед самым рассветом всех сморит сон. «Лучший шанс, — подумал он, — даст мне внезапность». Ждал. Долго. Над горизонтом проступила тонкая полоска света, отблеск зари. Геральт встал, обнажил меч. Он двигался бесшумно, но их кони, похоже, учуяли его. Один всхрапнул, топнул копытом. Но этим все и кончилось. Свет догорающего костра освещал пролом в стене, зияющую дыру в разрушенной кладке. Он направился туда. Вошел в пролом, осторожно обходя раскрошенные кирпичи, сделал еще шаг, и этот шаг его погубил. Наступил на железо. Челюсти капкана сомкнулись на лодыжке, острые зубья пробили сапог. От боли он рухнул, выронил меч, двумя руками вцепился в челюсти, пытаясь их разжать. Не вышло. Вонзившееся железо держало мертвой хваткой. Пружина не поддавалась. В тот же миг кто-то выскочил из укрытия, схватил цепь ловушки и рванул, поволок Геральта по земле. Он попытался сложить пальцы в знак, но чей-то сильный пинок в локоть помешал. Двое других выпрыгнули из темноты, на ведьмака посыпались удары окованных дубинок. Несколько раз получил по голове, по рукам, которыми прикрывался. Услышал, как хрустнула кость. По пальцам, те сразу обмякли. От боли в глазах потемнело. Кто-то ударил дубинкой по челюстям капкана, вгоняя стальные зубья глубже в лодыжку, усиливая боль. И еще раз зубья достали до кости. Геральт невольно вскрикнул. Новый удар пришелся в ключицу, следующий по ребрам, еще один в колено, снова по рукам, по переломанным пальцам, по голове и снова по голове, со страшной силой. В глазах вспыхнуло, а потом мир рассыпался мерцающей мозаикой. «Хватит, — сказала Меритксель, — хватит, не то убьете. Если уже не убили, дышит еще». «Дышит, дышит. — заверил Цибор Понти, срывая с шеи ведьмака медальон. — Живой! — Надо бы крови добавить, — оценил Боригар Фрик, — для пущего эффекта. — Раны на голове сильно кровят, — изрек с видом знатока Понти. — Вот и славно! Меритксель опустилась коленом на грудь ведьмаку и широко полоснула его ножом по лбу, под линией волос. И впрямь кровь тотчас хлынула из раны волной, заливая лицо и шею. «Так сойдет!» — Меритксель поднялась. «В самый раз!» — кивнул Фрик. «Давайте на мула его, привяжем покрепче, чтобы не свалился». «И к воротам, пока совсем не рассвело!» «Не уследили, недотёпы!» Маркиза Цервия Херрада Графиакане раскашлялась и стукнула тростью об пол, чуть не упав при этом. «Допустили!» Продолжала она кашлять. «Чтобы мой Артамон погиб! Это из-за вас! Из-за вашей неумелости и глупости! От моего Артамона осталась мне только эта урна!» Меритксель Циборпонти и Боригар Фрик покорно слушали. Никто из них не поднял опущенной головы, чтобы проследить за взглядом маркизы, настоящую на камине урну с прахом чародея Артамона из Асгута. Урна была искрашенной в черный цвет майолики, украшенная гербом чародея, три золотые птички в лазурном поле. «Право слово!» — пыхтела и покашливала маркиза. «Прогнать бы вас следовало! Недотепы вы! В зажей бы вас гнать! Но теперь у вас есть шанс искупить вину, проявить себя. Слушайте, что прикажу!» Трое склонились еще ниже. Маркиза замолчала, снова стукнула тростью об пол. «Дело Артамона», — пробормотала она беззубым ртом, — «должно быть отомщено. Этот храм в Эльсбурге и эти прислуживающие ведьмакам жрицы. Мой Артамон хотел, чтобы все они умерли страшной смертью. Так тому и быть, от железа и огня. И этот щенок-ведьмак вместе с ними. Итак, слушайте мой приказ. Отворите ворота, благочестивые госпожи!» — взмолилась Меритксель с неподдельным трагизмом в голосе. — «Везем раненого ведьмака, совсем молодого, страшно израненного. Нужна помощь!» — «Впустите нас скорее!» Боригар Фрик, как выяснилось, тоже мог бы сделать карьеру в театре. — «Ведьмак едва дышит, без помощи умрет!» В калитке открылось маленькое окошко, кто-то выглянул наружу. Посаженный на мула траппера Геральт, собрав последние силы, хотел крикнуть, предупредить, но державший его Цибор Понти затянул аркан на шее, задушив голос. «Откройте, добрые госпожи!» — продолжала причитать Меритксель. «Ведьмак истекает кровью!» Засов калитки заскрипел, щелкнула задвижка. Геральт, почти теряя сознание, переломанными пальцами нащупал в кармашке пояса амулет. Металлический кружок размером с крону. Собрав остатки сил, трижды нажал на выпуклость. Полудрагоценный камень Гелиодор, известный также как Золотой Берил. Заскрипели петли, створки калитки начали медленно открываться. Меритксель и Фрик потянулись к рукоятям мечей. Внезапно раздалось громкое жужжание, похожее на звук насекомого, быстро перешедшее в пронзительное крещендо. Перед калиткой храма возник светящийся овал, в котором проступил неясный силуэт. Мгновение спустя из овала появилась невысокая женщина в мужском одеянии. Врайнатта Равн мгновенно оценила ситуацию, поняв, что происходит. Из ее поднятых рук брызнула то ли мгла, то ли свечение, внутри которой гнездился рой крошечных искорок, подобных светлячкам. Врай выкрикнула заклинание, И тогда мгла окутала сначала морды лошадей, а затем головы всадников. Все три лошади встали на дыбы, две сбросили всадников наземь, а несущий Геральта мул мощно легнул и обоими задними копытами ударил в пах коня Борегара Фрика. Фрик удержался в седле, но уже кричал, дико метался, пытаясь обеими руками отогнать от лица мглу и светлячков, яростно жаливших его, словно разъяренные пчелы. Наконец он сдался, развернул обезумевшего коня и с криком поскакал в темноту. Обе лошади без всадников помчались за ним, пронзительно ржа. Цибор Понти и Мерит Ксель, лежа на земле, кричали от страха и боли, беспорядочно размахивая руками и отбиваясь от мглы и жалящих их лица и уши искорок. Наконец оба бросились бежать и припустили так быстро, что почти догнали скачущих за Фриком лошадей. Если не считать пинка, трапперский мул, несший Геральта, сохранял удивительное спокойствие. Несмотря на это, Геральт обмяк и упал бы, но Врайнадтаравн подскочила и успела его подхватить, громко крича о помощи. Калитка храма распахнулась, из нее выбежали жрицы, но Геральт этого уже не видел. Он уплыл куда-то далеко-далеко.